Утром предводитель кочевого племени вновь призвал Карташа к себе. На этот раз в палатке присутствовали Маша и Гриневский с Джумагуль, а также несколько других официальных лиц вида исключительно злодейского. «Хорошо ли ты провел ночь, Яланчи?» — приветствовал его Неджмеддин. Карташ вспомнил кое-что из того, что вытворяла с ним смугленькая Айджахан, и сдержал зевок, выспаться ему практически не дали. — Великолепно, Недж. — Рад. — А я за ночь решил, что мне с вами делать, друзья мои. — Да вы садитесь, разговор у нас долгий. — Итак, прошу слушать внимательно, не перебивать. С кулаками на меня не бросаться, не допрыгните. Итак, мои люди обыскали Уч-Захмет и доложили, что все происходило именно так, как вы и рассказали. Более того, вашу захоронку они обнаружили, изъяли и доставили сюда. Я сказал не перебивать. Сей факт ничего не меняет. Я потерял деньги. Вы нарушили мои планы. Вы встали у меня на пути и должны вину искупить. Теперь в его голосе и повадках появилось что-то неуловимо знакомое, и прошло еще несколько минут, прежде чем Карташ вдруг понял, именно таким тоном говорят блатные, когда собираются развести лоха за какое-нибудь мелкое прегрешение. И насторожился. В воздухе отчетливо запахло угрозой, и это почувствовали все. «Недалеко от границы с Афганом», — продолжал хан, отрывисто глядя на Алексея Гриневского. — По ту сторону, разумеется, обитает некий мелкий князек, некий шах Мансут. Вы о нем, разумеется, и не слышали даже, зато у меня он уже, как это говорится, в печенках сидит. Он мешает мне. Он перехватывает мои караваны с товаром, он настраивает против меня людей, с которыми я работаю, он пытался убить меня. Словом, он мой злейший враг, и я поклялся на Коране, что вместе нам по одной земле не ходить. Поэтому я дам вам оружие, дам проводника, который доведет до границы. Вы пойдете в Афганистан и убьете шаха. Сроку вам 5 дней. Спустя это время я прикажу сниматься с места, и меня вы уже не найдете. А в качестве залога того, что вы не сбежите по дороге, ваши женщины останутся здесь. Когда вы вернетесь, я верну их вам и отпущу на все 4 стороны. Если вы не вернетесь, я буду считать себя вправе поступать с женщинами так, как пожелаю. Повисла напряженная тишина, а потом побледневшая Маша спросила ледяным голосом: «Это, я надеюсь, шутка?» Вместо ответа Неджмеддин выволок откуда-то из-за спины ствол, в котором Карташ мигом признал снайперский автомат «СВУАС», но он непроизвольно сглотнул. А какие уж тут шутки! «Вот и обещанное оружие», — улыбнулся Недж. «Вопросы?» «Куча вопросов!» — тут же откликнулся Гриневский. Джумагуль удивленно посмотрела на полюбовника. Похоже, он уже смирился и теперь просчитывал в голове варианты или задумал какую-то свою игру. «Погранцов, которые нам встретятся, мочить или сначала в плен брать?» типа пошутил, урод. Пограничников не будет, — серьезно сказал хан. Это мои заботы — обеспечить вам доставку на место и отход. Дальше. Как ты узнаешь, что мы его грохнули? Резонный вопрос. У шаха на шее есть медальон. Снять его можно только с головой. Вы принесете мне этот медальон. Голову не прошу. Цените. Премного благодарна, — сказал Карташ. Как мы попадем в его дворец? — спросил Гриневский. Дворца тоже не будет. Итак, насколько я вижу, мое предложение принято единогласно, возражений нет. Тогда идем дальше и переходим, собственно, к плану. Глава 11. Господа киллеры. 17 арп Арслана 2000 года, 11.27. А дальше были горы. Горы уже по ту сторону границы. Фиктивный, как выяснилось, имеющийся исключительно на бумаге, каковую они пересекли совершенно беспрепятственно, не встретив ни единой живой души. Дальше лошадкам было не пройти, они оставили проводника и лошадей у подножия гор и дальше пошли вдвоем. Так называемая тропа петляла среди камней над уступами, под уступами, проходила по узким карнизам, свалиться с которых и загреметь вниз по камням до самого дна было легче, чем удержаться на них. Тропа взбегала крутыми склонами, тропа вела их пологими склонами и снова петляла, забирая все выше и выше. Нередко доводилось проходить понад пропастью, борясь с извечным искушением шагнуть туда, в звенящий провал, в манящую бездну. Снизу вверх полюбовались на подвесной мост, о наличии присутствия которого их предупреждали на инструктаже. Недж честно сказал, что по мосту выходит намного короче. Но на том пути велика возможность встреч, поэтому идите-ка в обход. И они с Гриневским даже не обсуждали тему, а не рискнуть ли им, не пробежать ли по мостику. Раз обойти спокойнее, будем обходить. Нормальные герои, как известно, всегда идут в обход. Иногда открывались соблазнительные виды, долины, на которые горы отбрасывали причудливые тени, мелкие, бурлящие и каменистые горные потоки, возле которых промелькнет то кабан, то архар, то шакал. Видели они даже и пришедшего на водопой леопарда. Хватало в долинах и всякой растительности, островков леса, зарослей кустарника, зачастую довольно протяженных, почти альпийских, при взгляде сверху, лугов. На одном из таких лужков, зеленяющем вдоль берега горной реки, они углядели пасущуюся отару овец и чабана, дремлющего на пригорке. Сущая пастораль! Будь они мирными альпинистами, обязательно бы поумилялись. Но они не были альпинистами, и цели их были далеки от мирных. Лучше гор могут быть только горы, это сказано для тех, кто лезет вверх по доброй воле. А вот ежели не по доброй, то эмоции одолевают диаметрально противоположные. Да в гробу я эти горы видал. Раскатал бы их ядреной бомбой в равнину, с превеликой радостью. А этих альпинистов непуганных, романтиков хреновых, Лично бы заставил Эверест по камушкам разобрать и утопить в океане, чтоб навсегда отбить у них и им подобных извращенную любовь к скалолазанию.